Завидев нас, они стали издавать крики на очень низкой частоте, отчего я даже от неожиданности зажал на пару секунд уши, а монстры подземелья рванули вперед, прыгая и взлетая вверх, пикируя на нас сверху. Из чадия врат буквально врывались в ряды моих солдат и начинали махать своими когтями с невероятной скоростью, рассекая тела воинов. Меня же закрыли щитами гномы, после чего мы в защитном построении вышли за ряды моих солдат, где стоял шаман. Стоило мне приблизиться к нему, как под нашими ногами появился узор, а прыткий монстр, вырвавшийся из сражающейся толпы, влетел в защитный барьер и был отброшен на несколько метров от ударной волны. В моих руках появился лук, а бывший босс ранга начал кастовать усиление легиона, после чего поле боя накрыл неуловимый туман и исчез, словно впитавшись в тела солдат. Стоило усилению подействовать, как призванные мной легионеры стали в разы проворней. Расход моей маны тоже замедлился, ведь теперь солдаты куда легче уклонялись или отбивали как серпы когти монстров. Также стреляя без остановки по то и дело взмывающим воздух мишеням, я заметил, что они не могли полноценно летать. Поднимаясь над дерущимися, они только на короткий промежуток времени задерживались в воздухе, и полетом это было сложно назвать. Скорее их присутствие в воздухе можно было охарактеризовать как планирование. Однако на первый взгляд такой дефект монстров не умалял их силу и скорость, ведь только архи были сильнее их и без усиления, а вот остальные легионеры местами уступали в мощи невиданным тварям. По этой причине, ведя стрельбу из лука с безопасного расстояния, стоя рядом с шаманом, который то и дело сбивал крылатых созданий молниями, я поднимал в свои ряды умирающих тварей. Длинные, худые и сутулые крылатые монстры то и дело покрывались дымками и возвращались в битву уже верными мне легионерами. Прозванные мной упырями монстры взмывали над головами сражающихся и начинали бой уже в воздухе, не давая своим былым сородичам напасть на кого-либо сверху. При всем при этом, с каждым поднятым мной упырем, я чувствовал дуновение легкости и прилив сил. От угой до безумия лук уже не казался таким уж и тугим. В этом поединке с монстрами из подземелья я забрал их всех, после чего двинулся дальше, однако далеко уйти я не сумел. Из дальнего конца туннеля длинной улицы донесся просто ужасающий низкочастотный звук, от которого я зажал уши и согнулся пополам. Мое тело, словно на несколько мгновений стало весить тонну, а то и две, и при этом ужасно захотелось спать. Но стоило мне это ощутить, как по телу пробежал холод, и усталость вместе с сонливостью сняло как рукой, чего нельзя было сказать о моих солдатах. Около 200 призванных мной на эту улицу легионеров словно тускло подсвечивались грязно-красной дымкой, а их движения стали заторможенными. Проклятие, только и успел сказать я, как вдалеке появилась огромная орава упырей, позади которых шествовал высокий и худой практически человек в черной накидке. Его руки также были куда длиннее, чем у простого человека, а лицо представляло собой частично морду летучей мыши с длинными острыми ушами. Сжав лук, я применил свою силу видеть скрытые, а также слабые места монстров. Но стоило мне это сделать, как я неосознанно для себя произнес: «Твою мать!» Теперь я видел, как от босса подземелья отходила ужасающая аура, которая словно пламя свечи вилась языками энергии далеко вверх, но при этом она словно истончалась. Это не мог быть босс ранга. Сжав зубы, я натянул до упора лук, словно ощущая неуловимый звон тетивы, после чего отпустил стрелу в полет. С тихим свистом разрезая воздух, стрела устремилась точно в хозяина монстров, а я отозвал проклятых им легионеров, призывая при этом им на замену стадо носорогоподобных существ и тех, кто еще ждал своего выхода в недрах моего хранилища. Под ураган серой дымки, которая накрыла улицу, стрела достигла своей цели и была сметена в сторону резким движением руки главного упыря. Мой снаряд еще отлетал от своей цели, а босс подземелья рванул вперед, оставляя за собой воздушный шлейф, паря при этом над асфальтом в десятках сантиметров. Словно ракета, он пронесся по улице, раскидывая моих солдат в разные стороны, после чего, оказавшись у барьера, возведенного шаманом, нанес по нему просто ужасающий удар. Затрещало защитное поле, а ударная волна только на полшага заставила его отступить, после чего он вновь нанес удар. С неба сорвались молнии, призванные шаманом, и босса подземелья ударили электрические росчерки. Однако босс неведомого подземелья за считанные секунды до этого сорвался с места и, кружа вокруг барьера, уклоняясь пусть и не всегда успешно от стихийной атаки моего легионера, очередной удар по защитному барьеру, и он стал видимым, что явно давало понять. Еще пара таких ударов, и нашей защите придет конец, а он ударил пока всего лишь два раза. Лук исчез из моей ладони, а вместо него появились кинжалы. При этом шаман наколдовал усиление, от которого у меня защипало кожу, после чего я выскочил из барьера, применив невидимость. В босса в этот момент сорвалась самая сильная атака шамана, а я, пригибаясь к земле, рванул к нему. Отвлеченный огромной по своей силе молнией, упырь отпрыгнул в сторону, а я, подловив его на приземлении, полоснул его кинжалом насмешки. Бедро вожака подземелья разрезалось сталью моего оружия, а он, как и должен был, нанести удар по невидимому врагу и получить от этого урон. Однако занесенная в ударе когтистая рука застыла в воздухе, а монстр, тряхнув головой, словно скинув наваждение, так и не совершил этого удара. Вместо этого упырь издал ультразвук, отчего меня знатно тряхнуло и, скрывающая моя от глаз монстра невидимость, улетучилась, как собственно и наложенное усиление шаманом. «Тварь!» Только и успел выкрикнуть я, как мне уже пришлось уворачиваться от серии размашистых ударов руками босса подземелья. Враг был очень быстрый и ловкий, отчего мне пришлось уйти в оборону и то и дело уклоняться. Перемещаясь по длинной улице, первую минуту боя, я не мог его контратаковать. Наши скорости, на которых мы вели поединок, были настолько велики, что иногда все происходящее вокруг просто смазывалось, превращаясь в разноцветные разводы. На мое счастье, наша скорость была приблизительно равна, хоть босс подземелья и был чуть быстрее. Но вот в боевом плане он мне уступал, чем я и компенсировал с лихвой легкое неуспевание за противником. Отступая шаг за шагом и увертываясь от его ударов, я резко ушел в сторону, и очередной его удар влетел в металлические прутья одной из дверей дома, на первом этаже которого располагались ряды магазинчиков. Кулак монстра, влетев в решетчатую дверь и, промяв прутья, пролетел дальше между ними, и, можно сказать, попался в капкан. Рука твари подземелья застряла в решетке, а я, призвав клинки, словно ураган стал наносить, как режущие, так и колющие удары по корпусу и бедрам босса подземелья. Дикий вой вперемешку с ультразвуком вырвался из его пасти, а он, как обезумевший, рванул руку и вырвал ее вместе с дверью и частью косяка, при этом задев меня им, отчего я отлетел на метр в сторону, а к монстру, не разбирая дороги, рвануло два его приспешника. Вскочив с разбитого асфальта, я приготовился отразить их атаки, но монстры, прыгнув и перелетев меня, спланировали к своему предводителю, после чего я увидел то, чего всяко не ожидал увидеть. Босс подземелья распахнул пасть с острыми зубами и впился в шею сначала одного монстра, а потом и второго. Его аура вновь вспыхнула, как зарево от огромного пожара, после чего он просто разорвал прутья, сковавшие его руку двери, и кинулся на меня. В ту же секунду передо мной словно заслон ударили молнии, а тело защипало, давая новый прилив сил. Под треской разлетающиеся искры от молний, через которые прорвался босс подземелья, мы вступили в новое противоборство. Отбив наотмашь его руку со скрюченными, словно как когтистая лапа, пальцами, я не стал сражаться с ним как раньше, ведь это не принесло результатов, а нанес ему мощнейший удар голенью по его ногам. Враг пошатнулся, только чудом удерживая равновесие, а я, схватив его руку, вывернул ее на излом, склоняя его пополам, но вместо ломания конечности, в моей ударной руке появился кинжал дракона, который я со всего маху воткнул монстру промеж лопаток. Клинок вошел в тело упыря по самую рукоять, а я, выпустив его из рук, схватил его за шиворот и провел бросок с удержанием руки, которую и сломал ударом колена в локтевой сгиб. Издав ужасающий крик боли, монстр неизвестного мне ранга, словно змея, вывернулся всем телом и отпихнул меня на пару метров ударом ног. Отшатнувшись от довольно мощного удара, я увидел, как босс подземелья, вскочив на ноги и практически с четверенек, понесся на меня, распахивая клыкастую пасть. Я же отвел назад одну ногу, стоя на месте, и как только упырь был в метре от меня, нанес отточенным движением восходящий удар коленом прямо в подбородок монстра, а мои руки, схватив его за отвороты его одежды, не дали ему отлететь от меня. Раздался хруст костей, а я, словно как когда-то, стал наносить удар за ударом коленями по лицу и груди непонимающего ничего монстра. После очередного удара в моей руке появились клинки, и я всадил их в спину врагу, после чего вновь устроил ему клинч, после которого мощным ударом с разворота откинул его назад. Отлетев от меня, хозяин упырей проехался на спине по разбитому асфальту, а я заорал. давай». Мои слова еще разносились по улице, а сверху на босса подземелья обрушилась толстенная коронная молния шамана, ударяя точно в его грудь. Белая вспышка поглотила тело исчадия подземелья, я же, сорвавшись с места, понесся к нему, а в моих руках вновь были два клинка. Враг все еще был на земле, когда я обрушился на него ногами с прыжка, вминая и так вмятое от молнии тело босса подземелья в землю. Под хрипы и булькающее шипение, я насел на упыря и, прижав его руки коленями, вогнал клинок дракона точно в его сердце, а второй, в горло, чувствуя, как острие кинжала вошел от силы удара в позвоночный столб. Тело твари выгнулось дугой, а я, выдернув кинжал дракона из груди врага, ловким ударом вогнал его лезвие под подбородок этой живучей твари. Раздался громкий щебечущий треск электрического разряда, после чего мой враг затрясся и обмяк, а я почувствовал уже знакомое мне ощущение призыва легионера. Мои клинки таяли из тела поверженного монстра, когда я вставал с поверженного врага, смотря на упущенную из-за сражения с лютым врагом обстановку боя. Вдали в полном разгроме улицы среди куч камней и разваленных стен домов, мои легионеры сражались с тварями подземелий, которые хоть и были словно сильнее, но постоянно падали сбитые с ног бегемота подобными существами, которых я недавно призвал под свои знамена. Мои существа втаптывало их в землю, а остальные солдаты завершали дело уже сталью. Посмотрев на шкалу маны, я только тяжело выдохнул. Полоска, отвечающая за духовную силу и, по совместительству регенерацию моих солдат, была практически наполовине. Хотя после получения четвертого крыла, ее запас не только полностью восстановился, но и увеличился. Раздался очередной треск молнии, которую применил шаман, ударив по какому-то врагу, а меня вновь тряхнуло. Сразу навалилась усталость, а руки потеряли былую легкость. Действие усиления, наложенного на меня, как я понял, прекратило свою работу. Мотнув головой, отгоняя навалившуюся усталость, я посмотрел на лежащее в приличном углублении в земле тело четвертого босса, встретившегося на моем пути. «Твоя сила в разы увеличит потенциал моего легиона», — тихо произнес я, собираясь при этом с силами, дабы поднять всех, кто уже полег в этой схватке. Глава 5. Сиульский некромант. Прошли целые сутки, прежде чем я, наконец, зачистил все 5 прорвавшихся подземелий. Последние врата выпустили наружу слабых монстров, которые походили на карликов с демоническими рожами и кожей ярко-оранжевого цвета. Эти существа были слабы и не очень-то горели желанием вступать со мной в прямое столкновение. Они напротив разбегались кто куда при виде моих легионеров, явно осознавая разницу в силе. Именно из-за этого последние врата зачищались дольше всего. К этому времени все отрезанные от города районы превратились в пустынные локации, на которых царила разруха, оставленная монстрами подземелий. Ветер гонял многочисленный мусор по безлюдным улицам, на которых стелился смог от пожарищ. Люди при объявлении тревоги не очень заботились о выключении приборов, которые могли повлечь возможные возгорания. Вот и получалось, что многочисленные квартиры и публичные заведения выгорали дотла, ведь очаги пожаров некому было тушить или предотвращать возгорание. Стоя перед последними закрытыми, но не исчезнувшими вратами, я смотрел по сторонам и подмечал всю реальность картины, походящей на апокалипсис. Пустынные ночные улицы, отблески пожаров и всюду брошенные в спешке вещи и транспорт создавали ту еще обстановку. Все вроде завершилось, и осталось только еще раз прочесать всю территорию и залезть в каждый подвал и угол огороженных стеной кварталов, дабы убедиться, что все монстры точно уничтожены. Однако это уже буду делать не только я. Отряды воинов Аркана, наверное, уже проверяют территорию, которую я прошел, снося очаги прорывов. Но вот что будет дальше, что делать с так никуда не девшимися вратами? Никто, наверное, не возьмется ручаться, что они не откроются вновь. Однако это огромная территория, на которой проживают, наверное, свыше 1 000 000 человек. Что делать со всеми этими жителями? Повернувшись спиной к вратам, я побрел на выход из этой зоны. Моя работа была сделана, и пусть теперь другие ломают голову, что да как тут делать, а я выполнил свою работу. Теперь мне пора отдохнуть. Над головой все так же неизменно крутились квадрокоптеры, а я шел туда, где, судя по карте, должен был располагаться выход из огороженной зоны. Не прошло и получаса моего шествия по безлюдным улицам города, как мне навстречу стали попадаться отряды воинов Аркана, в рядах которых я узнавал и заключенных блока 24. Группы, состоящие не меньше чем из 20 воинов, неспешно исследовали местности на наличие оставшихся монстров. Когда они видели меня, то прекращали свои дела и просто таращились во все глаза на мою тушку, пока я не исчезал из их поля зрения. Так продолжалось ровно до того момента, как на очередной улице я не встретил клерков Федерации Арканов, которые словно наспех нацепили частичную броню поверх своих офисных костюмов. Сотрудники правительственного учреждения приехали на машине, отчего оставшуюся часть пути до стены я проехал на заднем сидении авто. Когда я был за оградительной стеной, то передо мной предстал глава Федерации Дрикбо. Мужчина в окружении своих подчиненных слегка нервно улыбнулся мне, после чего пригласил пройти до тонированного внедорожника. «Мистер Ан», — произнес он, когда мы шли к машине, — «я понимаю, что вы, скорее всего, измотаны. Однако есть еще нюансы, которые нужно утрясти. Да и мировые федерации требуют проведения конференции, как обязывают правила, когда появляется новый С-ранг». Я посмотрел на мужчину, идущего со мной рядом, и произнес: «Какие нюансы?» Бо открыл передо мной заднюю дверь и начал говорить: «Нужно ваше интервью прессе. Нужно утрясти все нюансы вашего рейда в зоне прорыва. Ну и хотелось бы получить ваш ответ на мое предложение». Я скривился и сел в салон внедорожника, после чего моему примеру последовал и глава Федерации Арканов. А дальше мы отправились в центральное здание Федерации, где весь фасад дома окружили журналисты. Хоть территория перед небоскребом и была огорожена сотрудниками главного офиса Федерации Арканов, это не могло полностью оградить нас от вездесущих журналистов. Стоило нашей машине въехать на территорию офисного здания, как даже через тонированные стекла были отчетливо видны десятки, а то и сотни вспышек фотокамер, а гул толпы был настолько сильным, что создавал эффект, что мы находились в ее центре. Когда мы покидали салон авто, то ночь стала словно день от вспышек и фонарей, направленных в нашу сторону, а журналисты, позабыв о всех нормах журналистской этики и правил, кричали, перекликая друг друга. «Какая ситуация за стеной?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Вы зачистили все в одиночку. Вы считаете себя самым сильным из существующих С-рангов. Сколько вы можете призвать существ? Вы копируете убитых монстров. Вы можете забирать тела убитых монстров. Ваш класс...» — восклицательные и вопросительные знаки. «Вы некромант». Вопросы все неслись и неслись мне в спину, пока я быстро поднимался по ступеням главного офиса Федерации Арканов, а журналисты все больше и больше напирали на оцепление, которое под их натиском все ближе приближалось к месту, где был припаркован джип. «Мистер Ан, это правда, что вы состоите в отношениях с дочерью магната ХА?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Как давно вы пробудили высший аркан?» «Мистер Ан, вы досрочно погасили судимость. Считаете ли вы, что полностью искупили свое преступление?» «Жертвы. Какое количество жертв за стеной? Что вас связывает со звездой блок Гинга Юнханг?» Неслись и неслись вопросы мне в спину, когда я заходил в двери Федерации. Когда за нами закрыли двери, и я с клерками и директором очутились в холле, мне навстречу рванула Тиин, после чего она повисла у меня на шее. «Это просто сумасшедший дом какой-то», — тихо произнесла она мне на ухо. Ночной Сеул был на ушах, все от мала до велика буквально обрушивали интернет-порталы и официальные новостные ресурсы. Кто-то наблюдал в режиме онлайн с камер, транслирующих с квадрокоптера, как началась полномасштабная эвакуация людей из районов, которые были отрезаны стеной от основного города. Смотря, как многочисленные отряды воинов Аркана выводили горожан из бункеров и домов, другие люди обваливали форумы, обсуждая нового воина С-ранга. Каждая даже незначительная информация по Хёну Ану тут же раздувалась и обсуждалась на сотнях форумов. Фотографии и видео с новым арканом мирового уровня буквально захлестнули сеть. Все строили свои догадки и гипотезы по поводу его силы и его возможностях как воина аркана. «Сеульский некромант», — так окрестили Хёна в одном из крупных новостных ресурсов, описывая его бои на улицах города, подкрепляя текст вырезками видеофайлов с кадрами боев нового С-ранга. Желтая пресса же сразу припомнила случай с известным блогером и моделью Юнханг, а также тюремный срок в блоке 24. С этими новостями сразу стали появляться интервью с бывшими сокамерниками и надзирателями тюрьмы. Они в красках описывали всю подноготную Ан Хёна, чем только подогревали сообщество, и уводили их от новостей о больших потерях среди мирного населения при прорыве 5 подземелий. На фоне всей этой истерии по новому воину Аркана С-ранга и трагедии в городе, жители Кореи щедро вымещали негатив на те кланы, которые допустили эту ситуацию. А главным кланом, попавшим под раздачу, оказался Южный Лев. Новость, словно слитая в сеть, о том, что именно двое врата ранга принадлежали клану Южный Лев, буквально сделала их повинными в случившемся. Обозленные люди в обсуждении начинали поднимать все их погрешности, о которых не было принято ранее говорить. А ранним утром все мировые СМИ шатнуло второй раз. В сети появилось видео с пресс-секретарем клана Южный Лев. Высокий и худощавый мужчина с прилизанной прической и большими очками в пол лица сделал сенсационное заявление. В больнице, так и не выйдя из комы, скончался воин мирового уровня Ник Хар, а Сан Хагин, 21-й воин С-класса в мире, умер вместе со всем своим отрядом во вратах ранга, которые по факту были определены неправильно и на деле имели ранг С. На фоне всего вышеизложенного, клан Южный Лев на время прекращает свою деятельность на территории Кореи. На фоне всех событий, сообщество хоть и рьяно кинулось обсуждать данную новость, но как-то без огонька и задора. Ведь основные новостные СМИ без остановки раскручивали новость о невероятном и, возможно, уникальном воине Аркана С-ранга, который появился в Корее. Однако не только обычные обыватели, как Кореи, так и всего остального мира, обсуждали горячие новости. Но и главы крупнейших кланов планеты, и члены правительственных федераций арканов разных государств, сейчас тщательно следили за ситуацией вокруг нового аркана мирового уровня. Если простые люди перебирали сплетни и делились своими мнениями по всему, до чего могли дотянуться, то глав кланов и члены федерации арканов разных стран уже практически четко осознавали всю суть произошедшего. Новый 22-й воин аркана, а ныне уже 20-й С-ранг планеты, которого окрестили сеульским некромантом, в корне мог поменять расстановку сил и установленные правила. Аркан, который обладал силой в одиночку зачищать сложнейшие врата, ведя за собой тех, кого нельзя убить, и главное, кому не надо платить за рейд или страховку семье ввиду смерти аркана, не надо снабжать амуницией, решать неудобные вопросы или просто желания. И к тому же, кому не надо постоянно стараться поднять выше в уровне, ведь это несло самые большие затраты, которые могли и не окупиться вовсе. Вот и получалось, что пока одни люди обсуждали в интернете нового аркана С-ранга, другие в спешном порядке пытались собрать любую доступную и недоступную информацию по этому человеку, и пытались как можно быстрее организовать собрание сообщества Федерации Аркана, чтобы под предлогом установленных норм и правил аккредитации и подтверждения мирового уровня сеульскому некроманту, выйти с ним на контакт. Я зашел в дверь больничной VIP-палаты и, закрыв ее за собой, оставил за ней несколько клерков Федерации Арканов, которые сопровождали меня на пути в больницу. И кто это пришел? С властными нотками в голосе промурлыкал женский голос. «Это мне?» — улыбнулась женщина, привставшая на больничной кровати. «Решил еще больше шокировать общественность новый С-ранг мирового уровня, или лучше сеульский некромант, как тебе больше нравится?» Я улыбнулся Лис и посмотрел на букет цветов, который держал в руке. «Конечно тебе!» — сделал я шаг к кровати, на которой приняла сидячее положение воин С-ранга по правишу «Черная вдова». «Можно просто Хён, и как ты с этим живешь?» Встал я перед ней и протянул цветы. Лис улыбнулась и, приняв букет, схватила меня за отворот рубахи, после чего, притянув к себе, поцеловала в губы. Наш поцелуй длился всего пару мгновений, а после ее губы отстранились, и она произнесла: «Спасибо тебе, что не дал мне умереть сначала в подземелье, а потом на операционном столе». Этот ублюдок Сан Хагин, зло протянула сквозь зубы Вайк, прикасаясь к животу, где были нанесены удары кинжалом. «Надеюсь, в аду его жарит по полной, вместе с Хором. Представляю их рожи, когда они поняли, что сами сдохнут в том подземелье». Я присел на край кровати и криво ухмыльнулся на яростное выражение лица идущей на поправку Лис. «Иди сюда», — протянула она ко мне руки, после чего заключила меня в свои объятия, увлекая за собой на койку. «На живот не дави», — подмигнула она мне, и вновь страстно поцеловала меня в губы, приживаясь всем телом к моей тушке. Так продолжалось значительное количество времени, после которого мы слегка отстранились друг от друга, но все еще лежали, обнявшись, смотря в потолок больничной палаты. «Ловко они все обыграли», — протянула задумчиво Лис. «Ты о чем?» — перевел взгляд на женщину. «О смертях Хора и Сагина», — слегка улыбнулась Вайк. «Думаю, все знают, но пришли к компромиссу, денежной выгоды, экономической безопасности, а также не стали будоражить общество в очередной раз, заявив СМИ, что Южный Лев сначала нарушил одно из строжайших правил о входе в чужие врата, да при этом для убийства воина С-класса и намеренному способствованию прорыву монстров в город, их бы на куски порвали, да и при этом репутация других кланов могла пошатнуться. Многие бы стали обсуждать старые дела и думать, что те или иные арканы умерли в подземельях не от лап монстров, а от других арканов. Думаю точно, федералов засыпали бы прошениями о расследовании сотен дел. И это еще половина беды Хён. Людям нужна сказка про защитников, а не про кровавые дрязги за власть и деньги. Сейчас все малой кровью отделались. Ханик умер из-за того, что врата были не того уровня и не были соблюдены нужные условия входа, что повлекло трагическую смерть. Хары вовсе якобы умер, так и не очнувшись. Сказка Хён осталась, и нет проблем. Южный Лев сваливает из страны, а его приостановка дел – просто ширма для их ухода из Кореи. Да и войны между кланами не будет теперь. Вот и выходит, и овцы целы, и волки сыты. Я думал об этом, только мельком. Времени не было, поудобнее улегся я на кровати. Наверное, ты права, и все это к лучшему. Конечно, я права, положила мне на грудь голову Лис. А теперь уход львов и вовсе пройдет стороной. Все же будут обсуждать, что могучий сеульский некромант завалился с букетом цветов в больницу, где лечится черная вдова. Как думаешь, нас поженит? Расплылась в ехидной улыбке женщина, сверкая глазами. Представляю заголовок. Некромант и вдова тайно встречались, и теперь решили пожениться. Интересно, нас в книгу рекордов впишут за уникальную и единственную в мире супружескую пару С-ранга. Звонко засмеялась она. Куда-нибудь точно запишут. Главное, чтобы не в некролог, хохотнул я. Придурок. Наигранно хлопнула меня по ребрам Лис. В небольшой студии, которая была обставлена словно комната из глянцевой мечты родовой семьи под Рождество, я стоял под тяжелым и оценивающим взглядом Юн, которая сверлила меня им словно насквозь. «Хён, ты не мог хотя бы на интервью постараться одеться», произнесла после минутного молчания блогерша. «Я же писала тебе, костюм, одень костюм». Сама Юн Ханг сейчас была одета в строгую белоснежную блузку и юбку-карандаш до колен, а ее длинные волосы были собраны в хвост. «А ты зачем очки нацепила?» – ответил я вопросом на вопрос. Девушка машинально поправила их на переносице и произнесла: «Для образа». «Я одела их для образа, Хён», – шикнула она на меня. «А вот ты словно в кофейню на большом перерыве в универе собрался. Джинсы и клетчатая рубашка с закатанными рукавами. Ты это серьезно, Хён?» Зашагала она взад и вперед передо мной. «Нас может, будет смотреть весь мир. Понимаешь, мир?» Обвела пред собой руками окружность девушка. 5 минут до эфира прошел рядом с нами высокий мужчина в наушниках с микрофоном. «Занимайте места. Сейчас проверим ваше оборудование. Прибью тебя дома», шикнула нервно Юн и зашагала, стуча каблуками по лакированному полу к креслу с высокой спинкой темно-малинового цвета. «А потом оживлю и пожалею, ведь ты согласился дать интервью только мне», добавила Юн чуть слышно, бормоча слова себе под нос, садясь в кресло в ярком свете прожекторов. К ней тут же подошли техники и стали проводить проверку микрофонов, а потом и мне, когда я подошел к соседнему креслу, под взгляды всей съемочной группы. Только проверки были закончены, а все оставшиеся приготовления были завершены, да и наши микрофоны проверены еще по несколько раз подряд, я сел в кресло напротив Юн. Девушка сейчас выглядела очень необычно и непривычно глазу, но при этом обворожительно и впечатляюще. За линией декораций, в куче проводов и съемочной аппаратуры, запустили обратный отсчет до начала прямого эфира. Мы сидели в креслах и смотрели как на табло, которое держал в руках сотрудник съемочной группы, на котором начался 10-секундный обратный отсчет до начала прямого включения. Когда табло показало 0, Юн, словно профессиональный ведущий, посмотрела точно в камеру и, улыбнувшись ослепительной улыбкой, произнесла: «Доброго времени суток. Это прямое включение из сеульского телецентра. Сегодня в студии «Звездный гость» у нас эксклюзивное интервью и самый уникальный гость, который вот уже более 2 суток приковывает к себе взгляды людей со всего земного шара. Воин аркана мирового уровня Ан Хён по прозвищу Сеульский некромант. А я Ханг Юн, и мы начинаем. Оставайтесь с нами, будет интересно». Глава 6. Крупицы тихого времени. Интервью, которого ждала многочисленная аудитория, подошло к концу, и настало время шквального обсуждения данных ответов на вопросы нового воина аркана мирового уровня. По условиям трансляции, Людям дали шанс задавать интересующие их вопросы. Надо было написать на сайте вопрос, и если его поддержат большинство, то его озвучивала ведущая эфира Юн Ханг. Люди получили возможность узнать, что они хотели, и такой шанс не был упущен. Отчего многочисленные интернет-ресурсы буквально обваливались от яростно обсуждавших на них полученную информацию пользователей мировой сети. А среди всего этого информационного хаоса велась аналитическая работа людьми со всего мира. Ведь теперь приоткрылась завеса, скрывающая личность Ан Хёна, или как теперь его именовали, сеульский некромант, а также его ближнего круга общения. «Хён, ты, что там творил?» — с вызовом произнесла Юн, идя рядом со мной по коридору, ведущего на выход из телецентра. Я мельком посмотрел на девушку в непривычном для себя амплуа, и вновь посмотрел перед собой. «А что, думаешь, журналисты бы не узнали про нас или про Тиен, а также Эри? А мой приезд в больницу Клис и вовсе уже был описан до моего появления тут. Так что, смысла юлить не было. Или ты хотела, чтобы мы скрывали свои отношения? Если да, то надо было предупредить заранее». «Хён», — толкнула меня в плечо стройная девушка. «Нет, конечно, но это так неожиданно. В прямом эфире на весь мир. Зато теперь все знают и не будут лишнего выдумывать. Хотя кому надо, выдумают. Тебе, наверное, тоже Ти присылала статью про того сталкера с пистолетом. Теперь пишут, что это было преднамеренное убийство на почве ревности. Мол, я таким образом расправляюсь с конкурентами». «Тут ты прав», — согласилась Юн, смотря на то и дело приходящие сообщения на экран телефона. «Да сколько же можно? После твоего сердечного заявления, все будто взбесились. Все хотят предложить съемки или медиапроект. Да мне за полчаса прислали столько предложений, что год без перерыва работать придется, да в придачу личного агента нанимать, а может даже больше года. Все, меня все достало», — буквально швырнула телефон в сумочку Юн, и, посмотрев по сторонам, схватила меня за отворот кофты и через пару шагов по коридору затащила в приоткрытую дверь. Ввалившись в небольшую подсобку, где всюду были стеллажи с аппаратурой и проводами, я удивленно посмотрел на свою девушку. «У меня стресс». «Ясно», — приблизилась ко мне Юн, захлопывая за нами дверь. «И виной всему ты. Так что ты и должен его снять. Да и тут мы, наконец, наедине, Хён». Прижалась ко мне Юн и поцеловала меня в губы. Мои руки легли на талию девушки, а она сама, прервав поцелуй, извернулась и поцеловала меня в шею, словно желая сделать засос. Волна страсти и желания словно только и ждала такого сигнала, после чего я подхватил Юн, которая обвила мои бедра своими ногами. За два шага я донес ее до стеллажа, на который она и села, и уже я впился губами в ее шею, подставленную Юн, запрокинув голову назад. От моих поцелуев, которые спускались от шеи к груди, Юн вонзила в мою спину свои ногти, словно желая проткнуть ими одежду, а мои руки уже легли на грудь девушки, сжимая ее. Юн старалась сдерживать стоны, но они все равно срывались с ее губ и только толкали меня к более активным действиям. Задрав до пояса строгую юбку, я провел пальцами по оголившемуся бедру, а мое лицо схватили обеими руками и подняли вверх для страстного поцелуя, после чего ее руки сорвались вниз и стянули с меня всю одежду, что было на мне ниже пояса. Я же, не отрываясь от губ Юн, одним движением отодвинул, словно неосязаемую полоску ее нижнего белья, и подался вперед, под стон девушки, в момент которого она обхватила мои бедра ногами, став притягивать меня все сильнее к себе. Волны страсти накрывали нас с головой, заставляя отдаться полностью только этому моменту и друг другу полностью и без остатка. Время для нас словно остановилось, а когда пришел черед кульминации, Юн притянула меня к себе и под совместное содрогание наших тел и уткнулась в мою грудь лицом, глуша вырвавшийся крик. Время вновь вернуло для нас свой бег, а мы так и не выпустили друг друга из объятий, словно стараясь продлить близость наших тел и насладиться друг другом еще немного. Когда мы покинули подсобку, то никого не встретили в коридоре на наше счастье. Юн шла рядом, держа меня под руку, отбивая стук огромными каблуками, при этом постоянно поправляя мой ворот кофты, дабы скрыть след нашей недавней шалости. Покинув телецентр, мы направились домой, где нас уже ждали Тиен и Эри. «Это что?» — уставилась на мою ключицу Эри, переводя взгляд на Юн. «Подрастешь, поймешь», — устала и в то же время лукаво улыбнулась ей Юн. «Ладно, я в ванную». Эри растерянно посмотрела на уходящую блогершу, а потом на бледную с мешками под глазами Ти, которая, облокотившись на дверной косяк, пила кофе из кружки. Один день в прямом эфире со звездой мирового уровня, и мы все из себя взрослые и деловые. Устало улыбнулась Ти. Я подошел к Тин и положил ей руку на плечо. Неважно выглядишь, тебе бы тоже не мешало принять ванну и расслабиться. Тин положила голову на бок, слегка прижавшись моей руке. Расслабишься с вами. За то время, пока ты давал интервью, я успела поговорить с десятком представителей мирового комитета, обговорить условия по зачисткам пяти врат, пообщаться с главами кланов и, наверное, самое сложное, со своим семейством. Повёр Хён, мне впору не кофе пить, а чего покрепче, да только надо еще дождаться звонка Дерека Бо и узнать, где и когда будет конференция, а также понять, что делать дальше. Так, словно вспомнила нечто важное Тин, и посмотрела на Эри. Ты все бумаги просмотрела и заполнила, что я принесла, нет еще, обреченно протянула Эри. Так чего мы ждем, вперед, мне еще надо будет их проверить потом. Под умирающие стоны, Эри прошла к нам и, поцеловав меня в губы, быстро зашагала по коридору на кухню, запрокидывая, словно от отчаяния назад голову, где виднелся заваленный бумагами стол. Мы же прошли в гостиную, где на диване лежал ноутбук, на экране которого виднелись десятки открытых документов. Я сейчас 5 минут отдохну и продолжу. Отодвинула ноутбук в сторону Тин и села на диван, прижавшись к моему плечу спиной, когда я сел рядом. Ти, просунул я руку между ее телом и спинкой дивана, после чего обнял ей девушку, которую в свою очередь прижала к своему животу Тин. Просто отдыхай, от твоей работы на износ лучше никому не будет. Хён, просто все это не требует отлагательств. По крайней мере, половина. Мне уже 5 раз за 2 часа позвонили из Штатов. Спрашивали, сначала получила ли я их послание, потом прочла ли я его, потом все ли в нем мне ясно и понятно, есть ли замечания по предложению и прочее. Думаешь, люди успокоятся и остановятся, а американцам-то чего надо? Погладил я свободной рукой по волосам девушки. Тин устроилась поудобней, закинув ноги на диван, и произнесла: «Хотят предложить сотрудничество на очень, нет, на очень выгодных условиях. Хотят, чтобы мы переехали к ним и оставили Корею». Все гладил я волос девушки. «И, да и нет», зевнула Ти. «Они предложили сотрудничество без покидания страны. Они готовы выделить личный самолет, который в любой момент может доставить нас либо в Америку, либо в Корею. Апартаменты либо в Нью-Йорке, либо в Лос-Анджелесе на наш выбор, общей площадью 600 квадратных метров. Это 5 квартир на одном этаже какого-то элитного небоскреба, а также загородный дом общей площадью не менее 500 квадратных метров вместе с прислугой, просто для отдыха. Налоговые льготы на рейды, временный вид на жительство, с правом продления, налоговые льготы на бизнес, если мы таковой хотим открыть там, и многое другое», уже полусонным голосом протянула Тин. «Условия договора на 5 лет, имущество и льготы на 7 лет». Все тише говорила моя девушка, пока вовсе не затихла, съехав головой мне на колени, уже крепко спя. Я, конечно, дико извиняюсь. Бесцеремонно ввалилась в комнату Эри, тряся стопкой бумаг. Но тут половина на китайском. Я в нем ни черта не понимаю. И как прикажешь мне это заполнять? Тихо. Прислонил я палец к губам, шикнув на рыжеволосую девчонку. Эри застыла с открытым ртом, после чего махнула бумагами и, пройдя к дивану, залезла на него с другой стороны и устроилась рядом со мной, свесив ноги с его мягкого борта, упираясь головой при этом в мое бедро. «Ну, если Ти отдыхает, то и я тогда тоже вздремну, а то она проснется и спать мне точно не даст». Сладко зевнула Эри, а через минуту уже мирно посапывала. Я же остался сидеть неподвижно зажатый между 2 спящими девушками. Прижатый Эри и Тин, я откинулся на спинку дивана и расслабился всем телом, смотря в потолок, начиная сам засыпать, осознавая, как я тоже устал от всей этой суеты. Однако стоило легкой дреме охватить меня, как в нагрудном кармане моей кофты завибрировал телефон. Достав мобильник, я посмотрел на дисплей, где красовалось имя Дерек Бо. «Ну а сейчас тебе, что от меня надо?» — зевнул я и ответил на звонок. Телефонный разговор был коротким, однако после него я аккуратно, чтобы не разбудить спящих девушек, сполз с дивана и тихо пошел на выход из комнаты. Пройдя коридор, я постучал в дверь ванной, после чего мне открыли дверь. Юн, обернутая банным полотенцем, с заделанными на макушку волосами, улыбнулась, увидев меня, и произнесла: «Решил составить компанию?» Я виновато улыбнулся. Нет, мне надо отлучиться на какое-то время. Скажешь Тиэри, когда они проснутся, что я скоро буду. Пусть не волнуются. А ты куда? Слегка помрачнело лицом Юн. Звонил мистер Бо. Южный лев больше не ведет дела, а у них осталось еще много подземелий. Одно из таких может скоро выпустить на волю монстров. Удивительно, правда? Криво улыбнулся я. Как все быстро забыли о вратах, которыми кишит Сеул. Я с тобой, поддернула полотенце моя девушка. Дай мне 10 минут, я быстро. Я улыбнулся ей светлой улыбкой и положил ладони на ее голые плечи, после чего притянул ее к себе и поцеловал. Не нужно, Юн, лучше проследи, чтобы эти два трудоголика отдохнули, как следует. Да и сама отдохни, не переживай, это просто небольшие врата. Я скоро буду. Возвращайся быстрее, и этих своих солдат призывай побольше, чтобы монстры до тебя не дотянулись. Сам вперед не лезь, пожалуйста. Хорошо. Поцеловал я Юн и направился на выход из квартиры. На улице перед домом меня уже ждала машина Федерации, которая и довезла меня до места назначения, которое располагалось всего в трех кварталах от моего дома. На огороженной забором стройке, как всегда, были военные и члены Федерации, делая контраст между строгой одеждой клерков и военной формой солдат. По дороге на место меня сопровождал секретарь мистера Бо, который ввел меня в курс дела. Врата Вранга с весьма высоким фоном силы для своей категории. Изначально туда хотели отправить группу арканов другого клана, но дела обстояли так, что многие кланы уже понесли серьезные потери. Немалая часть воинов уже нуждалась в медицинском лечении, а больше половины всех арканов, находящихся в силе, в отдыхе и восстановлении сил. Эти врата должны были скоро открыться, а их силовой фон настораживал и требовал перестраховки. Решение послать туда хоть и укомплектованный сильный отряд арканов, но при этом измотанный и нуждающийся в передышке, могло привести к печальным последствиям. Поэтому было принято решение позвать меня, ведь уже сейчас многие небольшие кланы, после объявления о приостановке дел Южным Львом, были в шаги, чтобы закрыть кланы и распустить воинов-арканов, которые не желали умирать в подземельях, и массово готовы были, разрывали контракты. А возможные большие потери в нуждающемся в срочном закрытии подземелье, могли их подстынуть к этому еще больше. Пройдя к средней по размеру арке портала, которая переливалась грязно-зеленым цветом, я, не оглядываясь по сторонам, шагнул за ее грань. Момент переноса, и мои ноги стоят на каменных потрескавшихся от времени плитах, в комнате, где по стенам висели цепи с кандалами, а впереди меня была чуть приоткрытая дверь. В ту же секунду рядом со мной проявили себя несколько упырей во главе с их предводителем, песчаные ассасины и гномы, а также мои проверенные в большом количестве боев архи. Осмотрев небольшое сборище воинов, я поджал губы и призвал еще легионеров, вспомнив слова Юн, а потом послал несколько отрядов по разным направлениям, после чего и сам вышел из темницы в окружении гномов и архов, начиная свой поход по длинному подвальному коридору с огромным количеством дверей. Идя по каменным ступеням, я видел, как впереди сражались мои воины с неким подобием личей, которые были закутаны с ног до головы в саваны и бесформенные робы. Эти монстры были высокие и худы, а их как высохшие палки руки, обладали весьма длинными когтями. Наблюдая за боями, я также подметил, что монстры данного подземелья могли накладывать подобие усталости или замедления, когда попадали своими когтями по моим легионерам. Вот только держалось оно недолго, да и действовало не на всех, отчего их заслоны сносились на раз-два, и мы шли дальше. Поскольку я был в подземелье, моя система также работала исправно, отчего я мог точно сказать, что вражеские монстры были от Здавранга и носили название Умертвие, монах Ординагарум. Также в обычном подземелье шел опыт системы, отчего, пройдя подвал и перейдя на первый этаж, я поднял свой уровень, а вместе с ним и свои основные характеристики, и получил 36 уровень. За все время я не вступил ни разу в бой, а просто шел уже по зачищенной локации, жалея о том, что монстры тут слабые и есть условия их поднятия под свои знамена. Как я понимал, повышенный фон силы тут был из-за большого количества монстров и их дополнительных способностей в виде наложения усталости и замедления. Вот только действовали они только на равных по силе соперников или случайно. Если вдуматься, то отряду арканов сравнимого с ними уровня, было бы тут не сладко. Большое количество врагов, которые за один удар могли отнять на небольшой промежуток времени силы и замедлить движение, весьма могли положить тут и так измотанный рейдами отряд, собранный из разных рангов силы. Так я и блуждал по залам, как я понял Ординагарум, пока не наткнулся на покои босса, в которые и ввалился с отрядом, состоящим из чуть больше 40 легионеров. Главный этого данжа оказался магическим классом, и стоило нам войти в зал, он сразу наложил на всех могильный тлен, как пояснило мне системное уведомление. Мои легионеры, попавшие под магическую атаку настоятеля Гарум, словно начали каменеть и высыхать, а босс подземелья, призвав из тайной комнаты элитный отряд монахов-воинов, обрушил на нас свою вторую способность в виде ядовитого облака. Видно, по плану босса подземелья, обессиленные и скованные в движениях воины, а после и отравленные ядом, станут легкой добычей его отряду боевых монахов, которых он вдобавок еще по ходу и благословил на всякий случай. Но не тут-то было. В серых вихрях проклятые чужой силой легионеры, тянувшие из меня ману на восстановление, исчезали из, можно сказать, тронного зала. Вместо них появился табун монстров-носорогов, который за минуту устроил такой погром, что в живых из врагов не осталось никого. При этом, где-то на подсознании я понял, что мои отряды, которые рыскали по всей территории подземелья, возвращаются назад, завершив тотальное уничтожение монстров. «Ну, вот и все», — сказал я сам себе, проходя к подобию трона, где был порван острейшими рогами и втоптан в каменные плиты перед ступенями на свой пьедестал, босс подземелья. «Ты, конечно, не оранг», — обратился я к мертвому хозяину зала, «но, думаю, тоже, на что не то сгодишься». Улыбнулся я и призвал его в свой легион, после чего отправился на выход сначала из зала, а потом и из подземелья. Глава 7. Хаос может быть не только от подземелий. Прошли чуть больше 2 суток, за которые я закрыл свыше 10 подземелья ранга, так как я был пока единственным С-рангом в Сеуле, да и в принципе в стране, который мог сражаться. Все сложные и подходившие по времени прорыва врата высокого уровня ложились на мои плечи. Вот и получалось, что пока я зачищал подземелье за подземельем, в городе готовились принять крупную делегацию глав Федерации Арканов со всего мира, которая должна явиться на конференцию по окончанию зачистки всех врат в Сеуле. Так как ранговые врата отдавались мне, остальные арканы могли спешно проходить лечение и отдых, зачищая только несложные врата. Но даже при таком раскладе, я постоянно слышал от клерков Федерации, что потери не умещались, но в своем большинстве, на счастье, также не росли вверх. Зато раненых было куда больше, чем раньше, и уже требовалось подтягивать врачей из других городов. В минуты отдыха, когда я перемещался по городу в служебной машине, то и дело видел в новостной строке заголовки о том, что очередной клан прекратил свое существование. Арканы выбывали из строя и больше не желали быть арканами и участвовать в этой возне с рейдами. Куда было проще перекинуть это на Федерацию и ждать, когда все образуется и станет как раньше, спокойно и размеренно. Однако все это вело город и страну, в частности, к дефициту воинов, которые могли зачищать подземелья, а это могло нарушить даже суверенитет страны. Когда я вновь вернулся домой после очередного рейда, то квартира была пуста. Тиенейри плотно затянула клановая рутина, которая буквально грозила им нервным срывом на фоне всех событий, в частности конференции в мою честь. Юнджи за каких-то пару часов после интервью со мной стала самой востребованной медиа-личностью на просторах интернета, и также была чертовски занята работой. Скинув кофту и майку, я посмотрел на свою метку лабиринта, которая совсем перестала отсчитывать время до моего похода в очередные дебри. Это было странно, но в данной ситуации очень кстати. Я и так уже был просто измотан, хотя мои силы не уменьшались. Всему виной была простая человеческая усталость и нервное напряжение. Пройдя до ванной, я принял душ и вышел в коридор в вонном полотенце. Было странно слышать только тишину, ведь уже долгое время в моей квартире постоянно кто-то добыл, а сейчас она была пустой и словно безжизненной. Зайдя в зал, я сел на диван и, откинувшись на его спинку, посмотрел в потолок. Жутко хотелось спать, отчего я закрыл глаза и словно стал проваливаться в дрему, как в абсолютной тишине квартиры, будто сирена раздался дверной звонок, который трезвонил не переставая. «Кого там принесло?» — сонным голосом протянул я, вставая с дивана под звук противного дверного звонка. Откинув полотенце, я голышом прошел до прихожей и, крикнув в голос, что сейчас открою, залез в бельевой шкаф и быстро оделся по пояс, после чего открыл дверь. На лестничной площадке стоял сам глава Федерации Арканов Дерикбо, в обществе двух своих секретарей, которые и сопровождали меня по очереди от врат к вратам. «Вы уже знаете», — встревоженно смотрел мне в лицо глава Федерации, заходя в прихожую. «Знаю чего, я только час назад приехал домой», — настороженно ответил я, а мой сон как рукой сняло. «Неужели очередные врата прорвались?» «Нет, мистер Ан, благо их осталось всего-то десяток, и все не выше в ранга. Благодаря вам мы закрыли самые трудные врата, которые угрожали нашему городу». «Так чего я должен знать?» «Определилось время конференции, Тин мне еще не звонила по этому поводу». «Значит, не должно». Смотрел я на людей в черных костюмах. Мистер Бо хотел было что-то сказать, но, открыв рот, сразу его закрыл. Его лицо стало растерянным, а глаза забегали, словно показывая, что он пытался подобрать слова. «Да что вы хотели мне сказать?» Выдохнул я, опираясь плечом об дверцу встроенного шкафа. «Что аж сами явились, как будто других важных дел у вас нет. Мистер Ан, вы главное должны понять, мы делаем все, что в наших силах», — выдавил из себя глава Федерации, словно начиная сдуваться, как слегка прохудившийся шарик. «Что вы несете?» Резко отстранился я от шкафа. «Что случилось? Чуть меньше часа назад был совершен взрыв в офисе вашего клана. Не беспокойтесь, мисс Саруза и мисс Хаани умерли от взрыва. Их уже достали из-под обломков и переправили в лучшую клинику Сеула. Состояние у них тяжелые, но стабильные. Ими занимаются самые квалифицированные врачи». «Что?» — восклицательные и вопросительные знаки, — рявкнул я, что клерки вжали головы в плечи и попятились в стену. «Почему мне сразу не сообщили? Как такое вообще может быть? Кто в этом виноват? Кто это сделал?» «Я спрашиваю», — зло сжал я зубы, а моя аура вырвалась из-под контроля, отчего всех троих членов Федерации Аркана преклонило к земле. «Это был одиночка мистер Ан. Он ввалился в офис вашего клана, обвешанный взрывчаткой, и подорвал себя. За минуту до этого он опубликовал пост в социальной сети, где обвинял ваш клан и непосредственно вас в гибели своих близких. Он обвинил вас в сокрытии вашего уровня и игре на жизнях тысяч людей, которые были отрезаны стеной и оставлены на поедание монстрам из подземелий. Там также написано, что клан Фатум специально скрыл от всех информацию о вас как об С-ранге, дабы ослабить другие кланы, которые защищали город от монстров, и выйти на лидерские позиции за счет гибели их воинов». «Что?» – заорал я. «Что за бред? Так, живее поехали в госпиталь. Мне надо быть там». Надев свитер на голое тело, я нацепил обувь и чуть не вытолкал пришибленных членов Федерации на лестничную клетку, схватив после с тумбочки телефон, выходя последним из квартиры, закрывая за собой дверь. Уже, будучи в машине, которая быстро увозила меня от дома в элитный госпиталь Сеула, который находился в центре города, я зашел в новостную ленту новостей. Журналисты не могли упустить такую сенсацию и выпускали информацию под разными ошеломляющими заголовками. Теракт в офисе клана Фатум. Есть жертвы. Месть отчаявшегося в справедливости человека. Открылась жуткая правда трагедии в Сеуле. Виновен клан Фатум. Это были лишь малые заголовки статей, которые заполоняли новостные ресурсы и разносились как лесной пожар в летний зной. Листая ленту новостей, я видел, как под новостями о взрыве с бешеной скоростью появлялись сотни комментариев каждую минуту. Общество гудело и рассказывалось на два лагеря. Одни принимали сторону человека, подорвавшего себя, развивая версии заговоров и прочего. Другие, напротив, выступали в защиту меня и моего клана, уверяя, что все это бред сумасшедшего и провокация. На половине дороги мне позвонила Юни, рыдая в трубку, сказала, что только узнала о трагедии, так как была несколько часов задействована на съемках. Все это время она не имела возможности даже подойти к телефону, и сейчас едет в госпиталь. Когда же я был на месте, то вокруг больницы крутились журналисты, на которых я, не обращая внимания, чуть не бегом вошел в больничные двери, после чего меня провели по территории больницы до отделения реанимации. Там, у дверей в отделение, высокий уже пожилой врач, сбивчивым голосом, стараясь подбирать слова, рассказал мне о картине в целом, как он ее видел и что уже было сделано. Со слов врача, девушкам сильно повезло. Они получили многочисленные ожоги разной степени, черепа-мозговые травмы и переломы костей, а также внутренние кровотечения. Однако их быстро извлекли из-под обломков частично обвалившегося верхнего этажа и своевременно доставили в госпиталь. Ири пострадала меньше. Тут сложилось много факторов, однако ключевым был тот, что она воин аркана Аранга. Регенерация таких воинов очень высока, а восприимчивость к обычному урону вне врат в десятки раз меньше, чем у любых других людей. Но даже с такими преимуществами, у нее была сломана тазобедренная кость, 6 ребер и внутричерепная травма средней тяжести, а также поражена часть левого легкого. На момент разговора с врачом ее операция подходила к завершению, и уже готовился VIP-бокс в реанимации. Тин же пострадала куда сильнее, и ее состояние было в разы хуже. Она не была высокоуровневым воином Аркана, а значит, на бонусы ранга силы она надеяться не могла. Сильная мозговая травма, треснувший позвоночник, многочисленные переломы и кровотечения. Все это говорило в самой мягкой форме о тяжелейшем состоянии женщины. В данный момент операция продолжалась, не прерываясь ни на мгновение, и пока никто не мог сказать, когда она кончится. Врач, рассказывая мне все это, то бледнел, то серел, и пытался постоянно вставлять слова о профессионализме врачей и благоприятном исходе. Ведь главное сейчас спасти ей жизнь. Вывалив на меня всю эту информацию, врач ушел, а я остался сидеть в приемном покое крыла реанимации. Вскоре ко мне присоединилась Юн, лицо которой было опухшее от слез, а водостойкий макияж уже сдавал свои позиции.